Часы Ленинградского вокзала показывали ровно полночь, когда мы, отстояв полчаса в очереди, садились в такси. В городском транспорте ехать без билета в это время суток было невозможно. Я думал, что Меркулов разнесет дверь на куски или сорвет ее с петель. От волнения он не мог справиться с замком. «Константин Дмитриевич, заплатите, пожалуйста, за такси». Выдавил я из себя. Меркулов обвел нас безумным взглядом старого мельника и закрыл лицо руками. Рассказ Лидочки. Папа Машки Гольдштейн часов в 5, наверное, позвонил по телефону и говорит: «Прибегай, а то Маша сейчас уезжает, попрощайся с ней». Вот только я думаю, что это был не Машкин папа. Я сейчас так думаю, а тогда я ничего такого не думал. И побежала, ну, прям как сумасшедшая, потому что она моя очень хорошая подруга, и она мне говорила, что они собираются уезжать в Америку. Ну, и я как выскочила во двор, а там какая-то машина, по-моему, «Волга». Но я не успела ничего рассмотреть, потому что они меня схватили и запихнули в машину и куда-то повезли. И один мужчина меня все время крепко держал лицом вниз. Я ничего не видела. Мы ехали, ехали. Я очень испугалась и плакала. Он сказал мне: «Не реви, мы тебе ничего плохого не сделаем». И мы приехали в лес. Уже было совсем темно. Они меня принесли в какую-то разрушенную церковь, и там сидел турецкий. Только я не знал еще, что это турецкий. Они его били по щекам и говорили: «Кончай придуриваться». А он, по-моему, совсем не придуривался, а был абсолютно без сознания. А у них лица были замотаны шарфами, и один говорит другому: дай мне какое-то медицинское слово. Оксимицефетил, что ли? А другой открывал сумку и доставал шприц. О, с такой иглой. И они стали турецкому делать уколы в руку, и он открыл глаза, а они говорят: «Ну, турецкий, говори немедленно, признавайся, куда вы с Меркуловым дели дневники». А турецкий очень громко кричал, но совершенно неразборчиво, и который высокий мужчина как дал ему по уху. А другой говорит: «Если ты его...» В общем, он матом выражался. «Ну, то есть, значит, если он его прикончит, то они ничего не узнают». И они опять ему стали укол делать. А он вообще после укола перестал говорить и только раскрывал, как щука, рот. Тогда высокий принес такую квадратную бутылку большую и полил мне шубу. По-моему, это был бензин или керосин. А другой взял зажигалку и говорит: «Смотри, турецкий, как сейчас дочка твоего начальника вспыхнет, как факел». Меркулов в этом месте рассказа Лидочки вздрогнул, как ужаленный, и беспомощно посмотрел на меня. «Ты слышал, Саша?» «Я слышал». Мне это тоже что-то напомнило, что-то совсем недавнее. Перед глазами поплыли лица Гитлера, Бормана и что-то уж совсем несусветное, исключительной красоты альпийские луга, с обступившими их такой же исключительной красоты горами. Я был совершенно уверен, что был альпийский пейзаж. Наверное, у меня еще не все в порядке было с мозгами. Жена Меркулова, Лёля, встала с дивана и пошла в уборную. Мы слышали, как она там громко плачет. «А турецкий все раскрывал и раскрывал рот, но ничегошеньки у него не получалось, и совершенно он ничего не соображал. И тогда высокий сказал: ничего мы от него сегодня не добьемся, потому что мы переборщили, и стал обзывать его кретином и каким-то падлой. И сказал, что он его сейчас спалит, а потом вытащил пистолет и сказал: сжигай, сволочь, в машину». Кацарин и я. 25 ноября 1982 года. За окном страшно завывал разыгравшийся к утру ветер. Сон одолевал меня урывками. Ужасно болела голова, немного мутило. Рядом в своей кроватке спала Лидочка, вскидывая ногами и всхлипывая во сне. За стеной быстрым шепотом Меркулов переговаривался с женой Лёлей.